переизбыток специалистов. Иногда недостаточно просто быть специалистом, тем более если и вас окружают другие эксперты. В интернете всего за несколько месяцев может появиться тьма специалистов в какой-либо сфере, и все они будут соперничать друг с другом за свою долю посещений веб-сайта. Рассмотрим одно из самых массовых киберпомешательств, а именно распространение сайтов по медицине или отдельным заболеваниям. Целевой рынок велик. Все киберхондрики. На сегодняшний день мы имеем следующие сайты и соответствующие идеи. Ну, господа студенты, сумеете ли вы определить, кто из них имеет наибольшие шансы на успех? medscan.inc. Обратитесь за медицинской информацией на сайт, которым пользуются врачи. medscape.com. webmd.incorporated. Обратитесь за информацией к информированным людям. drcoop.com/incorporated. Доверьтесь доктору Купу. drcoop.com. Americans Health Network. Добро пожаловать в кабинет врача. mediconsult.com/incorporated. Информация для пациентов и тех, кто с ними работает. IntelliHealth Incorporated. Информация проверена врачами больницы Джона Хопкинса, представлена со вкусом. americasdoctor.com/incorporated. Доктор принимает всегда. Thrive Online. Хорошее состояние и новое здоровье. On Health Network Company. Глобальный сайт по здравоохранению. Правильный ответ. Веб-сайт доктора Купа. Стоимость акций нового акционерного общества в условиях жесткой конкуренции и при доходах в размере всего лишь 404 тысяч долларов удвоилась всего за два дня. От остальных сайт доктора Купа отличает наличие имени доктора в названии и его репутация начальника медицинской службы. Многообещающее начало drcoop.com объясняется непохожестью сайта на другие. Шансы на выживание большинства аналогичных сайтов минимальны.